Глава 48. Шейла. Шейла не спала уже больше 2 суток. Не могла. Под глазами залегли синие тени. Лицо осунулось, еще четче обозначив скулы. Волосы топорщились ежиком, не желая укладываться. Сначала девушка боялась, что кто-то из двоих ее заложит. Или Сэл, или Клеменс. Но проблема оказалась как раз в том, что все продолжали считать ее Гейлом Меллорком, молодым учителем химии. Уэста славили на каждом углу, подначивали и нападали, как своры диких шакалов на раненого волка. А он молчал. И Клеменс тоже молчал, хотя был в курсе всей этой травли. Улыбался. Получал удовольствие, наблюдая. Даже iPad отошел на задний план. «Может, признаться самой?» «Рассказать все как есть. Мисс Норрис должна понять. А как же Брэд?» Шейлу метало и штормило. На одной чаше весов брат, на другой — неплохой в сущности парень Селестин Уэст. Пожалуй, пересекись с ним Шейла в другой ситуации, он мог бы ей очень и очень понравиться, даже несмотря на то, что младше. Девушка до сих пор ощущала на коже невесомое прикосновение горячих губ. Не смыть и не забыть. «Прости, Брэд». Шейла схватила свои настоящие документы и рванула к кабинету директрисы. Наверняка она уже на месте. Мисс Норрис — ранняя пташка. Но на стук никто не ответил. Потоптавшись у двери какое-то время, Шейла решила вернуться после своего модуля. Правда, он стоял 4-м, у первокурсников, а до него километры вечности, которые надо было как-то преодолеть. Но как? Девушка понятия не имела. Прошлась по саду. Обошла стадион, на котором прямо с утра начинались тренировки. Наверное, уехав отсюда, Шейла будет скучать. Похоже, придется смириться с тем, что в деле исчезновения Брэда следует положиться на полицию. И выслушать. Чего только не выслушать от отца, который наверняка уже знает, что она взяла академический отпуск. Его хорошая девочка, его надежда, и вдруг — бунт на корабле. Обогнув здание школы, Шейла увидела отъезжающую машину мисс Норрис. Чёрт! Не бежать же за ней по дорожке в надежде, что успеет притормозить перед воротами. Девушка посмотрела на часы. Модуль через час. Остается надеяться, что директриса уехала ненадолго и скоро вернется. Стоя посреди двора, Шейла почувствовала на себе чей-то взгляд и огляделась, но никого не увидела, если только кто-то следил за ней из окна. Представив, что это может быть Уэст, девушка неожиданно для себя покраснела. Пожалуй, лучше вернуться в здание. Шейла дошла до своего кабинета. Пытаясь отвлечь себя от мысли о предстоящем разговоре, принялась смешивать химикаты. Подростки любили опыты, особенно шумные и эффектные. Колба словно сама собой разлетелась на подставке. Раздался громкий хлопок, и пошел зловонный дым. Шейла опешила. А мгновение спустя сработала пожарная сигнализация. Трясущимися руками убирая следы своего преступления, Шейла размышляла, повредит ли случившееся ее чистосердечному. Вот она сначала устраивает переполох на всю школу, а потом вдруг признается, что работает по фальшивому диплому, по поддельным документам, выдавая себя, о ужас, за мужчину. «Брэд, ну что там у нас впереди?» «Мистер Меллорк!» Вездесущая Пав, конечно же. «Господи, как у вас тут задымлено! Все в порядке?» Толстуха весьма проворно подскочила к окну и распахнула створки, окинула взглядом разрушение, но ничего не сказала. «Не стали торопиться на улицу?» «И правильно!» Казалось, что она разговаривает с малышом. «У нашей сигнализации свои причуды!» «Это я», — выдавила Шейла. Но миссис Пав помотала головой. «Да что вы! Какой-то хулиган подпалил кнопку лифта на 1-м этаже!» Девушка не понимала, толстуха пытается подбодрить ее так, или взрыв и сработавшая сигнализация действительно просто совпадение. Во всяком случае, будь что будет. Не знаете, мисс Норрис сегодня вернется? Должна, кивнула миссис Пафф. С помощью активной толстухи прибрать кабинет получилось гораздо быстрее. Со звонком ввалились первокурсники. Кто-то тут же принялся жаловаться на запах, кто-то на открытые окна. Им было плевать на загруженного Мелорка. Для них это был только один из учителей. Слишком молодой, чтобы его уважать, и слишком безликий, чтобы за ним тянуться. Шейла провела модуль по инерции. Показала опыты, на этот раз без эксцессов. Время тянулось ужасно медленно. Все происходящее казалось осколком вечности, застывшим в янтарной капле. И сама Шейла застыла в этой капле. С чужим именем, в чужой роли, без Брэда. Чтобы застать директрису наверняка, девушка пошла к кабинету мисс Норрис после обеда, попутно заметив Клеменса. Тот снова со скучающим видом пялился в экран своего айпада. Хорошо, что в собеседнике больше не навязывается. Дверь директорских кулуаров была приоткрыта. Шейла уже хотела постучать, но почему-то остановилась, прислушалась. Внутри словно мебель передвигали. «Где эти чертовы личные дела?» — донесся недовольный голос мисс Норрис. «Странно». Шейла все-таки постучалась. Дверь распахнулась слишком резко, едва не ударившись с размаха о стену. «А Пал Норрис? Или нет? Скорее, вторая. Та, что приходит сюда иногда непонятно зачем». «Вам что?» Директриса постаралась собраться, даже сосредоточенно наморщила лоб. Девушка нечасто видела кабинет начальства, но в таком виде он точно не представал перед ней ни разу. По нему словно ураган пронесся. «Я зайду позже», — попятилась Шейла. «Да-да», — кивнула другая Норрис. «Правильное решение. Позже. Сейчас я занята, очень занята». Она обвела рукой беспорядок и как-то странненько хохотнула. «Ищу, знаете ли. Он говорит, что он Брэд. Похоже, все, спятил. Шон помешался рассудком. Я Брэд, — говорит. Блефует щенок». Шейлу словно кипятком ошпарили. «Что?» Но другая Норрис и не думала отвечать. Она захлопнула дверь перед носом девушки и продолжила громить кабинет. Шейла не знала, как быть. «Брэд!» — звучало в голове пожарной сигнализацией, взвывала и лишала способности мыслить хоть как-то критически. «Наверное, надо куда-то звонить. В полицию? Или куда-то бежать за помощью?» Теперь время неслось галопом. Девушка взглянула на циферблат. Прошло полчаса. Именно в этот момент сестра-близнец директрисы шмыгнула из кабинета и понеслась по коридору, что-то бессвязно бормоча. Нормальная ли она вообще? Шейла припустила за ней. Через все здание, не обращая внимания на удивленные взгляды учеников и коллег. Через весь сад. Но наткнулась на запертую калитку. Черт! Девушка, не чуя ног, добежала до проходных ворот и выскочила наружу. Сейчас необходимо вернуться до тропы. Но куда потом? Другая Норрис не могла раствориться в воздухе. Подхватив на берегу реки толстую тяжелую палку, Шейла бросилась вперед по едва уловимой тропе, оглядываясь по сторонам. Прислушиваясь, как охотник, упустивший желанную добычу, она все бежала и бежала. Тропа, лениво тянувшаяся вдоль реки, вдруг резко свернула в сторону. Забор, заросший сад и дом. Кажется, именно на его фоне была сделана та фотография. Большая семья. Девочки-близняшки.